Глава 11. Андрей. Очередная бессонная ночь, которая заметно отражалась на эмоциональном состоянии Андрея. Он гнал по трассе в сторону своего офиса. Чтобы убрать напряжение в теле и прогнать мысли, мужчина врубил музыку на весь салон автомобиля. Опять рабочий день не задался. Провалились пару контрактов, которые были для него важны. И что-то подсказывало ему, что это все неспроста. Кто-то хочет его провала, и он не мог найти этого самого мстителя, который, как был уверен Андрей, причастен к провалу этих самых контрактов. А он ведь готовил их несколько недель, все тщательно проверил, и не должно было быть ни единой осечки. Но, видимо, он не все просчитал. Приехав на работу, Андрей встретился с очередным сюрпризом в виде налоговой инспекции. Он зашел к себе в кабинет и застыл в дверях. За его столом сидела тучная женщина и листала какие-то папки. Около нее стоял мужчина в форме и Жора. «Я не понял, это что за хуйня такая?» На его голос все присутствующие мгновенно подняли свои головы. «Беркутов Андрей Александрович?» поинтересовалась женщина, которая сидела за его столом. «Я? А вот вы стесняюсь спросить, кто?» «Зурина Тамара Михайловна, налоговая инспекция». Женщина показала ему свое удостоверение. «А что вам здесь нужно? И почему вы шаритесь не в присутствии директора фирмы, то есть меня?» «Имеем право. У нас постановление». Женщина достала из сумочки и положила на стол постановление от судьи, что они имеют право проверить документы фирмы без сопровождения директора фирмы. Андрей буквально за секунду очутился около стола и взял в руки ту самую бумажку, вчитываясь в каждое слово. День начался прекрасно. С иронией усмехнулся он про себя. Но почему его никто не предупредил? В налоговой сидят свои прикормленные люди, которые обязаны докладывать ему о любом движении в его сторону. Видимо, хорошо за него взялись. И какая удача, что он все левые контракты и черную документацию держит в другом офисе, о котором знает только Фил. Значит, этот гребаный мститель сделал еще один шаг. Если так пойдет дальше, и Андрей не вычислит его, то у него все заберут. Да ладно, заберут. Это не так страшно, потому что можно построить новое. А вот если вычислят бизнес, на котором Андрей зарабатывает нормальные деньги, то за это могут и на пару десятков лет закрыть. И будет у него вместо панорамных окон с видом на лес небо в клеточку, а вместо брендовых рубашек черная роба. Эти самые проверяющие находились в офисе минут 30, не больше. И наблюдая за ними, Беркутов заметил одну вещь. Эти инспектора поднимают те документы, которые могут быть связаны с товаром, переправляемым через таможню. А через нее он отправляет грузы, в которых находятся наркотики и алмазы, купленные людьми Беркутова на черном рынке и перепродающиеся втридорога. А это значит, что наводку им дал кто-то из ближнего круга. Таких, в принципе, немного, но если начать их проверять, то можно спугнуть заказчика. Нет, он не будет делать поспешных выводов. Он подождет немного, пока тот сам не сделает ошибку. «Могу поздравить вас, Беркутов. У вас все документы в порядке. Не будем больше вас задерживать». Женщина встала с его кресла и, взяв свою сумочку, вышла из-за стола. «Я провожу вас», – проговорил Жора, но Андрей перебил его. «Я так думаю, наши гости сами знают, где выход. А ты, Жора, останься». Как только дверь кабинета Беркутова закрылась, он резко вскочил с кожаного дивана и направился в сторону помощника, который уже стоял ни жив, ни мертв. «Жора!» – протянул Андрей его имя. «Скажи мне, дружок, а тебя не предупреждали, если приходят такие гости, и меня нет на месте, то ты обязан мне это сообщить?» «Но я пытался! Вы не брали трубку, Андрей Александрович!» – промямлил парнишка и опустил голову в пол. Андрей тут же достал свой смартфон, о котором забыл, и взглянул на экран. 6 пропущенных от Жоры и 2 от Фила. «Ладно, живи пока». И помощника после этих слов как ветром сдуло. А Андрей сел в свое кресло, достал пачку Мальборо и закурил. Его взгляд упал на стол, где были разбросаны папки. Попросить Жору убрать? Нет, лучше сам. Не хочу сейчас никого видеть. Большую половину дня Андрей убирал у себя в кабинете бардак, который оставила налоговая после себя. Даже на обед не ходил. Выпил за день пару чашек кофе и выкурил две пачки сигарет. Уже был конец рабочего дня, когда в стационарном телефоне прозвучал голос Жоры, помощника Андрея. «Андрей Александрович, к вам тут курьер. Пусть зайдет», – проговорил мужчина, а сам напрягся и встал из-за стола. Когда курьер постучал и зашел в кабинет, Андрей пошел ему навстречу, забирая запечатанную коробку, которая на этот раз была больше предыдущей. Что в ней, он уже даже и боялся подумать. Беркутов достал свой мобильный и набрал номер Фила, который почти сразу же ему ответил. «Ты далеко?» – спросил он и замолчал в ожидании ответа. «Нет, минут через пять буду. Случилось что-то?» «Да, очередная посылка. Жди!» Только и ответил ему Фил, сбросив звонок. Не хотел открывать Андрей эту посылку. Боялся увидеть, что там. Если в первой коробке были вложены фотографии и кулон его жены, который должен был сейчас находиться на ней, то что здесь, страшно даже подумать. Лучше уж, пусть это будет какая-нибудь бомба, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда. Он подошел к окну и открыл его, вдыхая прохладный вечерний воздух. Мужчина достал из кармана брюк пачку с сигаретами и поднес ее к лицу, доставая зубами сигарету и прикуривая ее. Не успел он докурить, как в кабинет ворвался Фил. «Ну, что там?» – показал мужчина глазами на злосчастную коробку, которая так и осталась стоять на краю стола. «Без понятия». Андрей затушил сигарету и положил ее в пепельницу, делая шаг в сторону стола. Подойдя, он взял в руки канцелярский нож и разрезал упаковку, открывая крышку коробки. Внутри лежал большой плюшевый медведь, а сверху на нем желтый конверт. Он достал конверт, открыл его и зачитал. «Добрый вечер, Андрей Александрович. Как вам сегодняшний провал ваших двух контрактов? Понравилось? А это только начало. Даже не могу представить, как вы себя сейчас чувствуете. А нет, могу. Это отвратительно, когда все идет не так, как ты ожидал. И это очень раздражает, не правда ли? Как ваша алкогольная зависимость? Не прошла еще? Нет? Психолог, видимо, тоже не особо чем помог, я так понимаю. Но ничего, дальше будет только еще хуже. И да... Подарки вам я буду присылать постоянно в день вашего провала, так что я надеюсь, вы принимаете их от души. Хорошего вам вечера. В конверте вы найдете прекрасные фотографии, которые согреют вашу душу». Он бросил письмо на стол и достал из конверта фотографии, где они с Дашей на море. У них еще не было на тот момент сына. Они отмечали годовщину свадьбы. Это первый раз, когда он поехал отдыхать, да еще и с любимой женщиной. «Тварь! Убью!» – прошипел он сквозь зубы. «А это что?» – показал Фил на плюшевого медведя, про которого Андрей уже забыл. «Эта игрушка тоже должна быть...» Мужчина замолчал и не продолжил свои мысли. «Эта игрушка сейчас должна лежать в спальне моего сына!» Зарычал Андрей, словно дикий зверь, и бросился на выход к двери. Он гнал в сторону дома, превышая скорость. Неужели кто-то смог из-под его носа украсть игрушку его сына? Как эта мразь пробралась в его дом и куда смотрели парни, которых приставил следить за домом Фил? Въезжая на территорию дома, он выдернул ключи из зажигания и забежал в дом. Не разуваясь, он помчался на второй этаж, перепрыгивая через ступеньки лестницы в комнату сына. Открывая с разбегу дверь, он выбежал на середину комнаты и остолбенел. Медведь, которого Даша подарила их сыну, лежал на его кроватке. В нос сразу же ударил запах, который витал в этом помещении. Это был аромат его мальчика. Он до сих пор помнит, как пах его малыш, его прекрасный и нежный запах детства, который врезался в его память. Мужчина осел на колени и сжал ладонями свою голову. Он целый год не заходил сюда. Боялся, что сойдет с ума, увидев все эти вещи. Так оно почти и случилось. Он будто вживую услышал смех ребенка, которого любил всем сердцем. Его кровиночку. В глазах стало все расплываться, но активная трель телефона вывела его из воспоминаний. «Беркут!» – послышался голос Фила, когда Андрей взял трубку. «Это не его медведь. Это скопированный. Игрушка моего сына на кровати. Как ты? Херово». Мужчина встал с колен и вышел из комнаты, закрывая за собой дверь. «Приехать?» «Нет». «Ладно, если совсем хреново станет, звони, если что. Или позови парней, а не на улице, в машине». Мужчины распрощались, а Андрей спустился на кухню и достал бутылку пива, усаживаясь за барную стойку. В душе клокотали смятение и злость. Как он вообще докатился до такого, что кто-то управляет им? Он никогда не позволял себе опускаться до этого состояния, а сейчас не мог взять себя в руки. Прикуривая сигарету, он знал, где сейчас хотел бы оказаться. У Вики. Только она могла навести порядок в его эмоциональном состоянии и привести его в чувство. С ней ему спокойно, и он все забывает. Взяв со стола ключи и телефон, он пошел на улицу к машине, чтобы поехать к ней. И пусть что на улице уже ночь, ему нужно успокоиться, а иначе он точно кого-нибудь убьет. Подъехав к ее подъезду, Беркутов взглянул на окна Вики, которые выходили во двор. Свет включен, значит, еще не спит. Это радовало. Вышел из машины и пошел в сторону подъезда. На его счастье, из подъезда кто-то выходил и оставил для него открытую дверь. Повезло. Уже второй раз проходит без осложнений. Быстро минуя на лифте несколько этажей, он оказался у той самой квартиры, которой так быстро гнал по трассе. Только Андрей поднес свои пальцы к звонку, как из квартиры послышались девичьи крики. Он резко дернул дверь на себя. Та не была закрыта. И, проходя по коридору быстрым шагом, он пошел на крик. Картина, которую он увидел, привела его в шок. Какой-то мудак силой держит Вику. Пока та вырывается и рыдает, он пытается засунуть в нее свой вялый член. «Начну на счет три», – проговорил этот обмудок. «Раз, два, три». Голос Андрея прозвучал громко и неожиданно, словно гром среди ясного неба, после которого несчастный насильник резко замолчал и перевел свой взгляд на мужчину, который уже несся на него, словно ураган. Артем не успел надеть на себя штаны, как резким движением оторвался от Вики и полетел в стену. Девушка, растерявшись, стояла и смотрела, что происходит, не веря своим глазам, которые были зареваны, и в них отражался вселенский испуг. «Как ты?» Подошел к ней Андрей и помог ей сесть на стул. «Все хорошо? Он тебя не тронул?» «Нет», – замотала Вика головой из стороны в сторону, поправляя полы своего халата. «Не успел». «Посиди здесь немного, хорошо?» На его слова она только молча кивнула и перевела свой взгляд на парня, который уже поднялся на ноги и застегивал свои штаны. «А ты нахрен кто вообще такой?» Заорал несчастный на Беркутова, который надвигался на него, не видя ничего по сторонам, готовый все крушить на своем пути. Одного шага мужчине хватило, чтобы он оказался около этого молокососа и схватил его за грудки, приближая к своему лицу. «Еще раз тебя увижу около нее, считай, что ты покойник!» И нанес ему точный удар в лицо. После чего послышался хруст и вопли парня. «Сука, ты мне нос сломал!» Орал тот, пытаясь дотронуться до своего шнобеля и одновременно ответить Андрею таким же ударом, но не смог. Беркут скрутил пацана и вывел его на лестничную площадку, скидывая кубарем с лестницы. «Я с тобой еще не закончил!» Пригрозил он Артему, который валялся этажом ниже и что-то скулил ему в ответ. Андрей встряхнул свои ладони, словно скидывает с них грязь. «Я сейчас полицию вызову, наркоманы несчастные!» Услышал он сбоку от себя и повернул свое лицо на старческие возмущения. «Бабуля, дверь закрой, а то замерзнешь». «Ишь ты какой нашелся, бандюган проклятый! К этой шалашовке пришел? Развела тут притон! Я заявлю, кому надо, и заберут у нее ребенка, и ее саму выселят!» Мужчина шагнул в сторону двери, и бабулька сразу же скрылась в своей квартире, закрывая дверь на несколько замков. «Так-то лучше», – проговорил мужчина и зашел в квартиру. Вику Андрей нашел на кухне. Она сидела в той же позе и смотрела в одну точку. Слезы уже не текли по ее лицу. Вопросов у него к этой персоне женского пола скопилось много. Что это было за чудило такой, и что он забыл у нее, и где ее ребенок? «Виктория Романовна». Девушка мгновенно развернулась на голос Андрея и взглянула на него. Сегодня ее глаза были полны разочарования и боли. В них не было той борьбы и упрямства, которые он видел пару дней назад. Не хотелось смотреть на нее такую. От этого взгляда ему хотелось догнать и убить ту падлу, которая причинила ей боль. «Кто это был?» «Отец Никитки», — вздохнула она. Видимо, осознав, что случилось, и поняв, что все уже позади, она встала со стула, поправила свой халатик, который был разорван в нескольких местах, а на запястьях рук виднелись уже багровые синяки. «Прости, мне нужно переодеться». «Я подожду». Девушка удалилась, а я, почувствовав себя хозяином этой каморки, поставил на плиту чайник. Вике не мешает успокоиться и выпить горячего чаю. Даша всегда говорила, что кружечка горячего крепкого чаю спасает от любых напастей и расслабляет. И я решил послушаться совета своей покойной жены. Когда чайник закипел, я заварил в кружке чай, который нашел на полочке в шкафу, и поставил на стол. Буквально через минуту на кухню вошла Вика, уже переодевшись в спортивные штаны и кофту с длинными рукавами и горлом. Ее непослушные кудрявые локоны были заплетены в косу. Она сейчас была больше похожа на школьницу, чем на взрослую зрелую женщину. Вика едва доставала мне до груди. Она была настолько хрупкой, что я мог перехватить ее одной рукой. «Это тебе», – показал я глазами на кружку. «Спасибо». Девушка прошла мимо меня и залезла на табуретку вместе с ногами, беря в ладони кружку с чаем. Я же подошел к окну и, открыв его, закурил сигарету. «Что ему нужно было от тебя?» «Хотел, чтобы я согласилась на его условия». «Какие условия?» Я повернул лицо в ее сторону и сделал еще одну затяжку. «Чтобы я подписала какой-то там контракт и стала на время его женой с ребенком, которого он не видел 12 лет». «Зачем ему это?» «Его отец сказал, если он родит наследника, то тот отдаст ему свой бизнес». «Что за бизнес? Я знаю эту семью». «Навряд ли. Он приехал в город полгода назад. Прости, но я не хочу разговаривать на эту тему». «Хорошо». Выдохнул я и выбросил сигарету, смотря на улицу, где заметил около подъезда машину со знакомой уже рожей. «А сын где?» «В больнице. У него воспаление легких. Вчера увезли». «Я тебя понял. Собирайся». Она поставила на стол кружку и внимательно на меня посмотрела. «Куда?» «Ко мне поедешь. Сегодня переночуешь у меня, а завтра я тебе выделю человека, который пару дней тебя покатает, пока я разбираюсь с твоим Дон Жуаном». «Прости, но я с тобой никуда не поеду. Я тебя совсем не знаю. И мне завтра утром нужно в больницу к сыну». «Не прощаю. Я тебя сейчас обрисую всю ситуацию, которая произойдет после того, как я уеду. Этот мудила», — я показал пальцем на окно, — «ждет тебя внизу. Точнее, ждет, когда я уеду, чтобы заявиться и закончить начатое. И если ты не хочешь быть повторно изнасилованной, тогда тебе стоит поехать со мной». «Да с чего ты решил, что он ко мне заявится?» В ее глазах вновь появился воинственный взгляд. «Ну прямо Зена, королева воинов, не иначе». Смотря на нее, на моем лице стала появляться улыбка. Такая она смешная, когда хочет показать себя самостоятельной и сильной. Но женщинам нельзя быть сильными в одиночку. Они начинают делать глупости. «Ты меня не слышишь? Я же сказал, что он стоит под окнами». «Что?» Вся ее воинственность мигом пропала, и она посмотрела на окно. «У меня дом большой. Комнату тебе на одну ночь выделю. Не переживай, переставать не буду». После моих слов она покраснела, как рак, и голова вжалась в плечи. Засмущалась лиса. «Так что, поедешь?» «Поеду», — почти полушепотом произнесла она. «Тогда собери все нужные вещи. Я жду в коридоре». Девушка еще раз на меня взглянула сомневающимся взглядом и пошла собирать вещи. Первый раз после смерти своей жены я приведу женщину в свой дом. Стало не по себе. Но и оставить Вику одну я не могу, потому что если к ней опять наведается ее бывший и что-то ей сделает, я себе этого не прощу.